На этой замечательной ноте мы и закончили допрос, и остался я с Бакута наедине. О, неужели я наконец-то узнаю свой приговор, а послабления за сотрудничество будут? Так ты из-за этого распивался соловьем? Ну, не буду отрицать, что подобное не приходило мне в голову, как и многое другое, что может повлиять на твое решение, ведь я, может, и действовал в своих интересах, но никого из твоих близких не убил, а это, и только это, для тебя и важно. Был дан мне очередной честный ответ. Не буду спорить, я редко ошибаюсь, Генрих. Я заметил, Бакута, и хорошо, может, ты и сделал это попросту, ведя свою очередную игру, но ты прав, ты мог их убить, но не убил, и я за это благодарен. А посему, когда я заберу у тебя все, включая железный кулак, ао, и как же ты его заберешь? Прервали меня и оскалились, но в этот раз не показушно, возможно, впервые за сегодня на меня смотрел Бакута без маски, очень внимательно смотрел, ища подсказки. Ритуал тебе не повторить, сказал холодный голос, лишенный всяких намеков на эмоции, что изрядно контрастировало с застывшей на его лице улыбкой. Без кожи с оригинальной меткой дракона с груди железного кулака. Да, согласился я, а моя татуировка не подойдет, констатировал голос. Да, не подойдет, вновь согласился я и улыбнулся, чем заставил собеседника не на шутку напрячься, чует. Уж улыбка его точно не испугала. Я не стал тянуть. Скажи мне, Бакута, а с чего ты решил, что я не знаю другого ритуала, который позволит мне получить похожий результат? Скажи это прямо. Я знаю, ты не можешь лгать. Потребовал древний монстр, с чьего безэмоционального лица уже исчезли всякие намеки на улыбку. Я знаю такой ритуал, что с вероятностью где-то в 95% вернет Даниэль Рент железный кулак, честно признался я, из-за чего лицо мужчины стало мертвецки бледным. Неужто он испугался? Зря, но я не буду его проводить. А, о, неужто теперь уже я смог удивить этого великого интригана? Да, я знаю ритуал, способный вернуть Дэнни железный кулак, ибо тот однозначно является то ли астральным паразитом, то ли астральным симбиотом, но как-то именно у нее он на последнее не тянул, в отличие от Бакута, хотя, возможно, я и ошибся, и железный кулак нечто более близкое к божественному проклятию или благословению, что между собой слабо отличается в своей сути, да и не важно это, ибо тот ритуал, что знаю я, способен пересадить от одного существа другому и не такое, вплоть до божественных меток. Вот бы он при этом еще не убивал донора и не разрушал его душу. Разве что лишь мой дрожайший братец смог бы провести его иначе, но я не он. Правда, не то чтобы я сейчас заботился об Акута, совсем не заботился, скорее наоборот, именно поэтому я и не буду проводить этого ритуала. Я найду другой способ забрать у тебя силу железного кулака, а после я сделаю тебе два подарка, вновь честно признался я. Просто это будут самые жестокие подарки, на которые я способен, ибо я совсем не доброе существо. Первый из них – это исполнение твоего и твоих любовниц заветного желания – бессмертие. Поздравляю, я лично прослежу, чтобы ты не мог умереть от старости и большинства ранений. Да, вечная жизнь, о которой вы так мечтали, теперь твоя, и начнешь ты ее. Скорее продолжу, вновь перебил меня Бакута. Продолжишь ты ее в клетке, где ты изредка сможешь говорить лишь с ней, я указал на Нярлу, появившуюся рядом со мной. Ее нельзя подкупить, ее нельзя заболтать, и ей на тебя плевать. Она столь же далека от человека, как я к его определению близок. Она продолжение меня, и ты посмел напасть и тронуть то немногое, что способно в ней вызывать эмоции и чем она дорожит. Вечная жизнь в клетке, без возможности сбежать и общаться с кем-либо, кроме монстра, что меня ненавидит, после того, как у меня и так заберут все, резюмировал мужчина. Прекрасно. И что же тогда будет за второй подарок? О, он будет очень прост. Я проявлю милосердие и дам тебе возможность покончить с собой в любой момент, после чего твоя душа неминуемо попадет в круговорот жизни древа у меня в саду, как души Гая и Саванди до тебя, достаточно приятное посмертие, заверяю. Хо, бессмертие и возможность умереть, без возможности воскреснуть. Как мило. В голос вернулись саркастические надменные нотки, что будто пробовали каждое слово на вкус. Это больше, чем есть у меня, я вот не могу окончательно умереть, вновь честно заверил я. Так чего ты не договорил, с чего же я не воспользуюсь правом умереть? Не очевидно, а вдруг кто-нибудь когда-нибудь сможет убить меня и уничтожить дерево? Тогда ты сможешь сбежать, ну или может уже мне самому понадобятся услуги кого-то, менее человечного, беспринципного, крайне талантливого, а главное умного и готового пойти на что угодно, дабы хоть немного улучшить свою участь и вечность. С каждым моим словом моя улыбка становилась шире и превращалась в оскал, а после последнего слова Бакута засмеялся, громко и заливисто. Ведь я дал ему надежду, а нет ничего более жестокого и беспощадного, чем надежда. Уж я знаю, я общался с темной богиней Надежды, и на мне наверняка все еще стоит ее метка. А еще я слышал местный миф о Пандоре, из-за чьего имени меня тогда передернуло, ведь мою богиню звали так же. И я до сих пор недоумеваю, почему люди после прочтения мифа о Пандоре не понимают, и даже не задаются столь элементарным вопросом, а почему Надежда тоже была в том ящике. Наставало новое утро, в подвале одного скромного мага смеялся древний и коварный убийца, который вскоре потеряет все, получив то, о чем всегда мечтал, а напротив него сидел и улыбался маг, который искренне радовался, что избежал вчера потерь, а сегодня наставал новый день. Где-то у кромки мира смеялась младшая из творцов, ее устроил очередной финал, очередной истории, но еще больше ее забавляло будущее, ведь где-то на луне вскоре будет гневаться молодая принцесса с вороной на плече, после встречи с советом ее народа, а где-то на земле кузен принцессы вскоре зальет свою лабораторию заливистым смехом, которому будет вторить тряска. А еще уже этим днем по коридорам одной интересной компании в городе Нью-Йорк к кабинету исполнительного директора пройдет молодая девушка, с крайне безэмоциональным лицом, бледной кожей и черными как смоль волосами, в глубине омута голубых глаз которой внимательный наблюдатель смог бы разглядеть пару слабых красных огней, а еще этот наблюдатель при желании смог бы заметить семейное сходство с главным героем нашей истории. Да, начинался новый день и новая история. Глава 30. Фьюх, выдохнул автор и демонстративно стер иллюзорный и несуществующий пот со своего лба. Что, закончил? Смотри-ка, и года не прошло. Ехидно прокомментировала распятая цепями на кровати муза, которая опять как-то и куда-то умудрилась деть кляп. Ей-богу, она их ест, что ли? Целиком? Почти. Пробурчал автор. Да и как закончил, так и начну снова. Нет, продолжу. Выдал он, как полагал, пафосно, ошибался, но ему мы об этом не скажем. С Секисом, опять она об этом. С Секисом, покивал автор и, юху, мямфм, и вернул на место кляп, на этот раз с остальным шариком, вариант съест ли надо было проверить. А пока тот проверялся, подгоняемый вновь появившимися и активизировавшимися игрушками, автор вновь взялся за перо. Ну что, начнем потихоньку, или лучше закончим, хм, а еще нужен бонус, она же не уймется, мфм, подтвердили с кровати и выгнулись дугой. Генриетта Митчем и Норма Осборн, в огромной комнате, больше похожей на палату в госпитале, а то и целую лабораторию, нежели на спальню в роскошнейших апартаментах, занимающих целый этаж в одном из элитных небоскребах города, было трое. Первой была хозяйка и узница этого места, Генриетта Митчем, второй же являлась Норма Осборн, ее давняя. А кто? Конкурентка? Нет, у Эскорпа, конечно, было свое подразделение фармацевтики и фармакологии, но лишь как некий придаток к одному из их основных направлений деятельности, представленный в основном боевыми стимуляторами. Аренд же в этом плане охватывали весь спектр различных лекарств и препаратов, медицинского оборудования, методов протезирования и многого-многого другого. Разумеется, у столь больших корпораций были иные точки соприкосновения, но не конкуренции, нет. Тогда Норма просто знакомая, тоже нет. Обеих женщин связывало гораздо большее, нежели просто знакомство. Тогда может подруга, тоже нет, когда-то может быть, но не сейчас. Но все же, именно слово «подруга» будет наиболее близким по значению. Третьей же в комнате была беловолосая симкарка, сейчас неважная для обеих женщин. Норма расположилась в комфортабельном кресле подле кровати Генриетты. И если первая, как и всегда, выглядела эталоном властной бизнесменши и хозяйки мира, то вторая женщина сейчас была эталоном, каким-то чудом все еще живого трупа. Бледная, болезненная и морщинистая кожа с выпирающей на ней венами словно у старухи, давно уже разменявшей свою сотню, а то и не одну, впалые голубые глаза в обрамлении вечных теней, бесцветные волосы и губы. Картину также дополняло исхудавшее тело с выпирающими, даже из-под покрывала, ребрами, и из этого тщедушного тела росли словно старые ветки худые руки, заканчивающиеся тонкими и узловатыми пальцами. Многие бы, наверное, удивились, узнав, что раньше, облепленная всевозможными датчиками, Трубками катетеров и капельницами женщина в кровати слабо уступала норме во внешнем виде и стати, даже превосходила, ибо своей физической формой до болезни Генриетта более чем гордилась, но рак был беспощаден и давно уже сжег все ресурсы организма, превратив мигчем в это. Но еще больше бы люди удивились, услышав, что такой вид Генриетта имела уже не первый год, пятый, если точнее, что на пять больше, нежели ей отмеряли лучшие врачи мира. Чудо, отнюдь, или скорее, не совсем, атмосфера в комнате была, слабо говоря, гнетущей, но вот тишину, до того разгоняемую лишь привычной работой приборов, нарушил голос нормы. Очень немногие знали, что именно я собираюсь вскоре презентовать, а затем, после прохождения всех испытаний и всевозможных проверок, выпустить на рынок. В основном это были мои ученые, за которыми пристально следят, пара моих приближенных, в чьей верности норма не сомневалась, и несколько избранных, на самом деле одна единственная избранная, кому я предложила испытать лекарство заранее, так сказать, в частном порядке, даже не в рамках клинических испытаний. Голос женщины был спокоен, но звучал так, как если бы она зачитывала приговор. Ведь не все могут позволить себе ждать, а я прекрасно знала о твоем состоянии, как и прекрасно помню, чьи экспериментальные, а порой и неодобренные препараты смогли подарить моему мужу еще почти целый год жизни. Да, их связывало не просто знакомство. Так скажи же мне, Генриетта, зачем? Столь простой, но столь сложный вопрос. Так еще и не с одним ответом. Вновь повисла тишина, Митчем не торопилась отвечать, и если бы не мерно поднимающаяся простыня, можно было бы подумать, что она просто, наконец-то, умерла, но нет. Да и рассказать она могла бы об очень многом. Например, о своем желании банально пройтись по этажу на своих двоих, а то и выйти на улицу, предварительно спалив эту комнату. Или о том, что подобное лекарство могло не просто вернуть ее жизнь, но еще бы и прекрасно смотрелось не с логотипом Аскарпа, а Рент. Да, старый, добрый промышленный шпионаж, который в этот раз Митчем собиралась осуществить в обход Гая, той, кто когда-то помогла ей с начавшими задавать слишком неудобные вопросы Рендами, как и с многими иными вопросами, проблемами и трудностями на пути как ее самой, так и Рент, ну и благодаря чьим странным зельям, а также красному камушку в браслете на руке, Митчем до сих пор и была жива. Почему же тогда в обход? Ну так недаром же Гая не торопилась ее исцелять, держать на коротком поводке было выгоднее и удобнее. И ведь какая ирония, она наняла лучших, так еще и на другом материке, лишь за тем, чтобы просто попасть на соратницу самой же старой паучихи, чтоб ее, а, точно, ее же уже и так, ну, хоть что-то хорошее вышло. Так что да, Генриетта могла бы очень многое сказать, но не стала. Зачем? Но что-то сказать было нужно. Мы обе знаем зачем, как и обе знаем, что ты хотела за это получить. Голос Митчем был сух. Все же жадность и честолюбие, скорее не спросила, а констатировала норма, которой когда-то было глубоко плевать на цену, что она заплатила за время, она бы тогда отдала и больше. Цена же за жизнь для Генриетты, по ее оценке, была более чем приемлемой. И ведь до последнего норма не верила, что это все же была Митчем, у нее хватало врагов и недоброжелателей, да и времени-то с предложения прошло всего ничего, из-за чего даже вариант того, что сам же Генрих все и устроил, казался вероятнее. Ты же в курсе, что они пришли ко мне в дом за мной и моими детьми, я их нанимала не для этого, вот только для тебя же это уже не важно, так, так, тогда зачем ты пришла, чтобы убедиться лично, убедилась, констатировала Митчем. И что дальше? Будешь грозить мне карами и смертью, а также требовать мои акции Рент, компромат на совет директоров и иные рычаги давления? Смешно, я же и так давно уже считай мертва. Или это ты так как раз озвучила компромат уже на меня и сейчас предложишь опять лекарство, взамен на еще большую цену? Озвучить последний вопрос столь же сухо для Митчем было чертовски сложно, ибо норма и правда могла это предложить. А она все еще хотела жить, очень хотела. Мы же обе знаем, как порой ведутся дела, да и на тебе грязи не меньше, чем на мне. Да, согласилась Осборн, которая тоже прекрасно уже прогнала в голове ситуацию, вот только я могла бы простить покушение на себя, но на моих детей, Митчем, нет. И я не буду у тебя что-либо требовать и угрожать тебе, Генриетта. Последние слова были произнесены так, что только глухой бы не понял, о чем именно только что намекнула норма, и это более чем подействовало, о чем тут же известили многочисленные приборы вокруг и ворвавшиеся в комнату врачи. Последних выгнала уже через 5 минут сама же Митчем, а после, сверля старшую Осборн как никогда тяжелым взглядом, спросила: «Чего ты хочешь, Норма, куница?» Вместо ответа Осборн подозвала к себе свою спутницу, все это время старательно изображавшую свое тут отсутствие возле стены. Та подошла, молча достала из-за пазухи револьвер и положила его на покрывало рядом с Генриеттой, которая, скосив взгляд, легко узнала оружие, ее оружие, рядом с которым названная куницей положила один единственный патрон, наверняка взятый там же, что и сам револьвер. «Я и правда их нанимала не для того, Норма, а мне плевать, Генриетта, и разве это были не твои слова, что ты и так уже по сути мертва?» Норма более не сказала и слова, а просто встала и ушла. Как будет заряжать револьвер и будет ли его вообще заряжать Митчем, ее тоже не волновало, выстрела она вот тоже не слышала, ей хватило и утренних новостей о самоубийстве своей старой подруги, немного затерявшихся среди прочих, ибо у прессы были и более интересные темы для освещения. Что не помешало Норме лично позвонить дочерям своей старой подруги и высказать свои соболезнования, а также обрадовать их новостью, что их новая владелица, чья фамилия присутствует в названии их корпорации, не так давно, буквально вчера, высказала Норме просьбу, помочь ей советами и с проведением сторонней проверки, а также, возможно, аж с управлением рент, что в свете столь печальных событий и правда могло быть приятной новостью. Наверное, Норме было так-то тоже плевать, но эти сестрички входили в совет директоров, и если они хотят там остаться, то им теперь следует доказать, что они там сидят не только из-за их почившей матери и ее влияния. Да и у самих Рент вскоре могли появиться проблемы иного толка, но это Норму сейчас волновало слабо, ибо у нее и так хватало иных вещей для размышления. Например, ее дочь, у которой теперь были секреты, совсем не маленькие и немаловажные секреты, или ее будущий зять и его странности, а также странности вокруг него, к которым относился тот же Безликий, кем бы и чем бы тот ни являлся, что требовалось узнать, или та же Елена, которой Норма вот совсем не просто так могла до недавнего времени доверить защиту дочери, а теперь приходилось думать, что и с этим делать. Более-менее приемлемую замену она уже нашла в лице куницы и ее людей, даже могла рассчитывать на их верность не только из-за денег, да, совсем не из-за денег, как это было и с русской. Но пока следовало озаботиться объявлением о помолвке и создании лекарства от рака эскорпом. Перо автора на секунду замерло. Такс, с этим вроде все. МФМФМ. Да-да, конечно. Вот только закрою еще пару дыр в сюжете и скрещу еще одного единорога с носорогом. Покивал автор и снова начал писать. Натаниэла из Секс, Лорна Дейни. По коридору директорского этажа одной совсем небезызвестной компании с звучным названием «Иссекскорп» не спеша и заложив руки за спину шла бледная молодая девушка на вид не старше 20. Одета она была в немного старомодный, но даже с виду дорогой брючный костюм черного цвета и в столь же старомодные и элегантные ботинки без каблуков, каких-либо украшений, тех же сережек, браслетов, колец или хотя бы банально часов, у девушки не наблюдалось, как и макияжа, хотя в подобном. Она точно не то чтобы нуждалась, может ее кожа и была бледной, но выглядела она более чем здоровой, а лицо было более чем красивым, как и ее блестящие и даже на вид шелковистые, прямые как стрелы, длинные, по самую поясницу, угольно-черные волосы, свободно развивающиеся за плечами. Был разгар рабочего дня, так что этаж не пустовал, но никто из тут присутствующих не обращал внимания на колоритную незнакомку, которой тут никто и никогда не видел, однако, даже охранницы ее игнорировали, словно не замечая в упор. Собственно, так оно и было, девушка исключала себя из их восприятия достаточно простым, с ее точки зрения, телепатическим трюком. Впрочем, не делая она этого, то с легкостью бы смогла доказать свое право тут находиться, но это бы могло занять ее время, а свое время она ценила. Как можно догадаться, она тут не гуляла, а целенаправленно шла к конкретному кабинету, кабинету исполнительного директора компании, кабинету Лорны Дейн. Если верить табличке, девушка табличке не верила, ибо со времени своего воскрешения, то бишь целую неделю как, она уже успела расконсервировать пару своих самых тайных объектов, оценить степень развития технологий человечества за последние 15 лет, что ее изрядно порадовали, и, взломав ряд баз данных, что вышло чуть сложнее, чем раньше, получить некоторые сведения относительно хозяйки и бывших хозяек того самого кабинета, на фотографиях которых был один общий и любопытный элемент. Разумеется, о своем визите девушка хозяйку кабинета никаким образом не предупреждала, ибо было крайне вероятно, что ту скоро придется убить, причем, окончательно именно хозяйку, а не Лорну Дейн, хотя и ее, наверное, тоже. В это самое время хозяйка кабинета и не только его, а, вообще-то, всей этой компании, о чем не знал и даже не догадывался как весь совет директоров, так и генеральный директор, как раз сидела у себя в кабинете и работала, а именно накручивала на палец локон длинных, зеленоватых волос Лорны, по пути активно шевеля извилинами, ну и почти на автомате решая текущие проблемы этой самой компании, да и не только ее, сноровисто и быстро отбивая свободные от пряди волос рукой на клавиатуре различные тексты писем и распоряжений, сменяющие себя на одном из экранов перед ее глазами. Это дело за годы давно стало для нее привычным и рутинным, в отличие от бормотания под нос и сетования на эти чертовы понедельники, а ведь выходные так хорошо начинались, и так хреново закончились, с чем даже Лорна была согласна, правда, по иным причинам. Вчера, на фоне очередных громких событий в городе, как-то многовато их в этом году, штаб-квартира их главного конкурента была неожиданно эвакуирована, но не атакована, по воле их новой и не так давно, а еще крайне неожиданно воскресшей из мертвых владелицы. Так еще и серый кардинал этого самого конкурента, в лице Генриетты Митчем, решил, наконец-то, дать дубу. Вот только не от рака, а, чтоб его, пустив себе пулю в голову. Самоубийство, Митчем-то, устав помирать от рака, ну-ну, дочки все же решили подсидеть, а то старшая могла бы, хотя скорее даже младшая, вот уж кто точно в маму пошел. Или это их новая старая воскресшая владелица постаралась, вот кто б знал, а, как и кто б знал, а надо ли на это как-то реагировать и можно ли как-то этим воспользоваться, да уж, хорошие вопросы. Кстати, надо бы цветы и соболезнования будет отправить, конкуренты, конкурентами, а о репутации тоже ж надо подумать. Подумать она не успела, ибо без предупреждения секретаря или хотя бы стука, дверь в кабинет открылась, вследствие чего поток мыслей хозяйки и стук клавиш под пальцами Лорны смолк, а зеленые, под стать волосам Лорны, глаза оторвали взгляд от экранов компьютера и посмотрели на посетительницу, закономерно не узнали, хотя и отметили, что лицо незнакомки смутно знакомо, а посему уже голос Лорны сообщил: «Я точно знаю, что вам не назначено. Кто вы, ХМ?» Теперь глаза оценили и возраст вошедшей. «Девочка, а ты кабинетом не ошиблась? Чья-то родственница?» «Но чья? Где она видела это лицо?» Незнакомка с крайне безэмоциональным лицом и заложенными за спину руками спокойно зашла в кабинет, а дверь за ней будто сама собой закрылась, но невероятно сильно взволновала хозяйку кабинета даже не это, а сказанные после слова незнакомки. «Нет, не ошибся. Рад тебя видеть, Алиса». На последнем слове сердце Лорны пропустило удар. Это было ее старое имя. Имя, которое никто, за исключением одного единственного мертвеца, не мог знать. Незнакомка улыбнулась, и улыбка ее была жуткой до дрожи. Его улыбка, улыбка, которую она не видела вот уже 15 лет. «Нет, невозможно. Он мертв». Но будто и это было мало. Голубые глаза вошедшие вспыхнули алым, а на лбу проступил ромбовидный, красный кристалл. Это окончательно ввело хозяйку в полнейший ступор, что позволило Лорне вернуть контроль над собственным телом, к невероятному удивлению уже самой Лорны. А, она сморгнула и с выражением полнейшего неверия уставилась на свои руки. Контроль, сжала и разжала свои ладони. «Мне, как?» После чего она вновь перевела взгляд на вошедшую и тоже чуть не впала в ступор, банально не зная, что уже ей делать или говорить. «Здравствуйте, а вы кто?» К ее удивлению ей спокойно ответили, ведь существо, стоящее перед ней, редко не отвечало на чужие вопросы. «Я Натаниэль Рихтер, хотя уже, наверное, Эссекс», сказала вошедшая, словно пробуя на вкус собственное имя, мужское имя. «Будем знакомы, Лорна», добавила незнакомка, глядя прямо в глаза сидящей за столом девушке, на вид, да и по факту, той не было и 30, а еще ее тоже можно было бы назвать красавицей, но вот это вошедшую уже не волновало. «Но пока зови меня Натаниэлой, коль уж у меня пока это тело». «Ты тело», сглотнула Лорна, чье удивление начало как-то так быстро улетучиваться, уступая место кое-чему иному под взглядом жутких, будто горящих алым глаз. «А будто ли, да, тело», кивнула Натаниэла и перевела взгляд на шею Лорны, где красовался прекрасно ей знакомый чокер, кожаный ремешок с неким медальоном или скорее брошкой с изображением женского лица. «Алиса, может, уже вернешься?» – попросила вошедшая, отмечая для себя, что новый носитель его давней знакомой более чем имеет свое сознание. Алиса за эти годы стала сильнее, раньше ей было трудно долго удерживать контроль над кем-либо, особенно, если у того была сильная воля. Или это некий симбиоз, или просто воля Ларны столь слаба, или все вместе. Подобные вопросы разжигали внутри Натаниэла ее научное любопытство в ожидании прихода в себя Алисы, что не заставило себя долго ждать. Очередное подавление носителя у нее заняло всего несколько секунд. Ларна явно не сопротивлялась, но и приятного для нее в этом тоже было мало. В глазах девушки страх сменила обреченность, а после мимика окончательно изменилась, и на смену обреченности пришел гнев. «Ты жив!» – выдохнула сквозь зубы Алиса, а после по рукам Ларны Дейн забегали зеленые искры, вслед за чем многочисленные металлические предметы в комнате, размещенные в нем более чем с умыслом, быстро так и целенаправленно полетели в сторону вошедшей, однозначно убеждая ту, что Ларна была мутантом, чья особенность не заканчивалась лишь ярко-зеленым цветом волос, пробивающемуся даже сквозь хорошую краску. Атаку на себя Натаниэла восприняла более чем спокойно, идя сюда она ожидала чего-то подобного. В прошлом она бы даже подобную атаку полностью проигнорировала, ибо ее регенерация не уступала таковой у того же Росомахи, и это на фоне того, что ее плоть могла становиться прочнее стали, да и ее костюм ту же сталь по прочности превосходил. Так что для нее были эти летящие даже не пули, но обстоятельства предыдущей смерти, где Натаниэль Рихтер как раз и решил проигнорировать какую-то там всего лишь пулю, побуждали к действию, ибо теперь уже девушка умела извлекать уроки из своих ошибок, а посему, нет, она не стала уклоняться. Как ни переменилось ее лицо, так и не шелохнулось ее тело, но вот все полетевшие в нее металлические ручки, шарики, пара шпаг и мечей со стены и стулья, ну и прочее, было встречено телекинезом, искажающим траектории, а то и полностью останавливающим оные предметы, а также биомеханическими жгутами ее костюма, что перестало изображать из себя обычную одежду, и лишь на этом ее арсенал не заканчивался, но иного и не потребовалось, так что для нее были эти металлические предметы. А вот сама сила Ларны была более чем интересна, ведь напоминала собой, хотя и явно уступала силе магнеты, одной из сильнейших, на момент ее смерти, мутантов планеты, так что да, сила ей была весьма интересна, в отличие от гневных выкриков Алисы по поводу ее давнего отсутствия, смерти и иных многочисленных прегрешений. Вот и получалось, что Натаниэла спокойно стояла под градом металла и столь же спокойно оборонялась, так или иначе парируя или останавливая снаряды, а Алиса с завидным упорством продолжала нападать, генерируя зеленые разряды на руках и вокруг себя и гневно размахивая оными руками, ну и, разумеется, крича: «15 лет, тебя не было 15 лет, Синистер!» Очередной выкрик сопровождался безуспешной попыткой влияния на костюм обидчицы, а также очередной россыпью разномастной дроби, в которую превратились многие местные предметы. «Да, мое воскрешение заняло больше времени, чем я мог бы предполагать. Кое-кто к этому однозначно приложил немало усилий», — отметила Натаниэла, тщательно замеряя граничные потенциалы воздействия на предметы магнитных полей и сами поля, для чего ей пришлось немного переделать свое восприятие. «Ты хоть представляешь, что нам, мне пришлось пережить и с чем столкнуться после твоей смерти?» Вырванная из стены металлоконструкция с частью этой самой стены также не принесла желанного результата, хотя несколько камешков и смогли долететь до хотя бы брони гада-гадины, а пыль осесть в его ее волосах, воспринимать стоящего перед ней как девушку, было дико. «Пока лишь приблизительно, к некоторым базам данных я пока не смог получить доступ, без риска быть обнаруженным тем же щитом, но смотря на твое положение, общее состояние компании и силу твоего нового носителя, могу предположить, что лично ты прекрасно справлялась в мое отсутствие». Справлялась. Да мне жил и пришлось рвать и пожертвовать всеми своими телами, чтобы спасти хоть что-то и не дать развалиться оставшемуся. В этот раз Алиса сконцентрировала всю силу Ларны на одном единственном металлическом куске арматуры, дабы продавить сопротивление черных жгутов и телекинеза. Не получилось, тот застыл в каком-то миллиметре от глаза Натаниэлы, но дальше идти отказывался, хоть и раскалился до красна от их совместного воздействия. «И результаты твоих трудов говорят сами за себя, Алиса, компани». Ее перебили. «Хватит звать меня этим именем. Я Мелис, а Алиса давно мертва. И умерла она еще тогда, когда ты пробудил у меня мои силы. Как скажешь, Мелис, а что? Не ей придираться к именам. Мелис, так Мелис. Да и, чисто справедливости ради, Мелис была более чем права, ибо тело Алисы МакАлистер в тот момент попросту перестало существовать. Интересный вышел эксперимент, как и его результаты. Нематериальная сущность с разумом Алисы, способная брать под контроль других и даже пользоваться их способностями, крайне полезная в исследовании их сущность, с крайне забавным полуматериальным проявлением ее присутствия в теле, тем самым неизменным чокером. Арррр, черт, а я уже и забыла, как же меня бесит это твое вечное спокойствие. Ты ведь даже сейчас просто стоишь и оцениваешь потенциалы силы Ларны. Да, да, именно так. А еще я жду, когда ты вновь возьмешь себя в руки, спокойно ответила Натаниэла. Арррр, снова зарычала Мелис, но перестала атаковать, после чего недовольно бухнулась в свое кресло, которое в порыве гнева не стала использовать как еще один снаряд. «Чтоб тебя, Синистер!» Сдох отсутствовал 15 лет и заявился как ни в чем не бывало. И, спрашивается, а нахрена, что тебе надо? Не очевидно, улыбка Натаниэлы стала шире. «Мы отстаем от плана на 15 лет». После этих слов Мелис приложила руку Ларны к лицу и истерично рассмеялась, ведь и правда, это было очевидно. Да и что еще можно было ожидать от этого безумного и бессмертного сукина сына? План. Ну конечно, вот бы еще знать, что это, мать его, за план-то такой. Синистер никогда не отвечал на этот вопрос прямо. Да и, а с чего ты решил, что все еще существуют какие-то мы? А что-то изменилось, Мелис? Он это серьезно? Я больше не та девочка-подросток, что была готова выполнить любой твой приказ, каприз и прихоть. Прошло 15 лет, я выросла, Синистер. Да, она выросла и приспособилась к новой жизни, и та ее почти полностью устраивала. Твой прогресс и правда впечатляет, как и контроль над новым носителем, ты стала сильнее. На этих словах Мелис поморщилась, чем выдала себя с головой. Или нет, за счет чего ты почти постоянно контролируешь Ларну, ХМ, а ее предшественниц, а как сам-то думаешь, не очевидно, передразнила Мелис. Подавлять волю можно по-разному, спокойно пожала плечами Натаниэла, чей плащ из жгутов теперь решил изобразить комфортабельный стул. Мелис фыркнула. Да было бы что подавлять у этой брошенной сиротки и ходячего комплекса неполноценности. Мне ее даже дрессировать почти не пришлось. И это была чистая правда, Ларне хватило и пары раз оказаться в положении, когда даже ее проснувшиеся и явно перешедшие по наследству силы не могли ей помочь. Нет, Мелис, которая однозначно и крайне доходчиво показала, кто у них в теле хозяин, а кто ничтожество, которому лучше даже и не пытаться взбрыкивать, а то тогда ведь Мелис может и передумать, и перестать иногда давать малышке Ларне погулять. Понятно, кивнула Натаниэла, которую личная трагедия Ларны, вот тоже не волновала от слова совсем, в отличие от родословной, способности и способа пробуждения сил, а то как-то смерть немножко помешала насладиться и начать пожинать плоды своих трудов по появлению у мутантов спонтанного способа пробуждения гена X. И как раз Ларна была прекрасной иллюстрацией этого успеха, успеха Натаниэля Рихтера, ибо не просто же так одна из самых могущественных мутанток планеты когда-то сдала в приют свою дочь, после как окончательно поняла, что у той нету способностей, ведь раньше они чаще всего проявляли себя почти с рождения, а спонтанная мутация была скорее редким отклонением от нормы, нежели правилом. Однако, сейчас Натаниэлу волновало не только это, и пришла она сюда не за этим, ей нужны были ресурсы, и не какие-то там банальные деньги, ибо уж нарисовать себе пару десятков нулей после единицы, было для нее несложно, и она их себе уже нарисовала, теперь же ей нужны были люди, причем, верные люди, исполнители и продолжение ее воли, а еще ей были нужны ответы на вопросы, первые из которых она задала сразу же, как они с Мелис разобрались с некоторыми любопытными, для кого их потасовка не прошла незамеченная и о которой те, буквально за минуту, забыли. Что случилось с Кларой Рихтер? Мелис бы удивилась, узнав, что именно этот вопрос сейчас решал ее судьбу, но не из-за какой-то банальности в виде эмоций. Новости о смерти своей бывшей жены и матери их сына Натаниэла восприняла более чем спокойно, а вот минимум информации о самом происшествии – нет. «Это сумасшедшее, насколько мне известно, банальный несчастный случай», – ответила Мелис и пожала плечами. «Сумасшедшее, после твоего исчезновения у нее совсем крыша протекла, она чуть ли не помешалась на своем мелком, да и со своей первой дочерью вела себя как последняя тварь. Ну, этого следовало ожидать, все же ментальные закладки на тот момент еще не успели окончательно стать основополагающей частью личности и нуждались в контроле со стороны. Я поначалу приглядывала за ней, но лет 8 назад мне это окончательно надоело. У меня, знаешь ли, и без нее дел хватало. Я тогда как раз отправила Ларну в университет. Тогда откуда ты знаешь, что это был несчастный случай? Валентина сочла нужным мне об этом прислать сообщение. Так что вот у нее и спрашивай. И сразу скажу, что там у нее самой происходит, не знаю. Мы не то чтоб часто общаемся. Спрошу, заверила Натаниэла, уже прикидывая в голове, что несчастный случай и такой персонаж, как Валентина Аллегра де Фонтин, могли быть связаны более чем напрямую. Да, она определенно и у нее многое спросит, потом, но а пока. А что не так с Генрихом Рихтером, ты тоже не знаешь. Очередной странный и непонятный момент, особенно в свете вчерашних происшествий в городе и многих до того, что, в свете желания вновь стать мужчиной, было важно, ибо иные варианты Натаниэла уже проверила и отбросила. Единственный найденный внук не подошел по ряду параметров, а еще один сын уже умер от старости, 15 лет это и правда долго, не знаю, с виду это Ксавье что-то мутит, хотя на нее это и не похоже, но может она, наконец-то, свои жизненные позиции пересмотрела, или как-то узнала, кто именно отец парня, ну или предсказала твое воскрешение. Последнее предположение было высказано с немалой долей скепсиса. Понятно, а что с Ревенкрофтом? И уцелели ли еще какие-то мои проекты? В Америке нет, только из Секскорпион. Причем, в отличие от моей, выделила Мелис слово, компании, твою связь с институтом явно не нашли. Вот как, а вот уже была и правда приятная новость, все же начинать с нуля или с хоть какой-то базой, вещи разные. Рано радуешься, Синистер, нижний этаж давно законсервировали, а всех его постояльцев пустили в расход, ожидаемо. Но твоя румынская псинка точно будет рада твоему возвращению. О, а мне стоит гордиться, что ты решил вначале прийти ко мне, а не к ней. В голосе девушки появились игривые нотки. А Натаниэла же при этом вспомнила, сколь интересно было изучение живого оборотня, не имеющего ничего общего с мутантами. Ты же не мог не узнать заранее, что именно она сейчас руководит институтом. А ты и правда выросла, моя дорогая Мелис, и я все еще хочу знать, с какого перепуга мне стоит вновь начать тебе помогать, Синистер, или мне теперь стоит тебя называть мисс Синистер. В ответ улыбка Натаниэлы стала ближе к оскалу, что заставило Мелис не на шутку напрячься. Хороший вопрос, Мелис, правильный, но коль ты выросла, вот сама и придумай ответ, а потом скажи мне, и я тебе это дам, и называй меня, как хочешь, а, вот так просто. Что угодно, удивилась Мелис, а когда-то было иначе. Мои возможности тебе известны, и скоро я их себе верну в полной мере. Ну или можешь продолжить заниматься и дальше своими делами в текущей роли, я не против и такого варианта. Но ты же не откажешься от того, что твоя компания станет лидером на рынке в ряде моментов, а я через нее получу желаемое. Ты прав, не откажусь. Вот и хорошо, а теперь расскажи мне об остальных. Кто остался и с кем ты еще поддерживаешь связь помимо Валентины и Клаудии, а также о всех тебе известных общинах и местах скопления мутантов. Да, для работы Натаниэле нужны были очень специфичные ресурсы, и если она хотела хотя бы частично наверстать упущенное время, ей придется изрядно потрудиться. А еще следовало разобраться, что же не так с Генрихом Рихтером, ее сыном. Перо вновь замерло. ХМ, ну и хватит для начала. МФМФМ, сексмфм. Выдала музыку и как почти выплюнув металлический шарик изо рта. Ах да, бонус и даже с 18+ контентом. Ахтунг, дальше будут лесбиянки, вас предупреждали. Мак ушел на допрос, а девушки остались, но будто и без него им не было чем заняться, тем более сейчас, когда двум из них нужна была самая обычная эмоциональная разрядка. Хотя вначале одна рыжая и порывалась пойти следом, но что она могла противопоставить против вероломной подставы нашего героя, силы живого металла и напору Анны? Правильно, ничего, но для галочки, она попробовала. Вначале она даже постаралась привести разумные доводы, уж больно ей хотелось поприсутствовать со всеми там, внизу, где с Генри прямо сейчас будет эта синяя вертихвостка мистикой беловолосая Эрора. И что последняя только тут забыла, а ведь где-то тут еще и Дженнифер бродит, причем, зеленая, а значит и бесстыдная. Ну и допрос, да, допрос. Так что она попыталась, ну, когда вышла вновь получить возможность говорить, а то, знаете ли, очень сложно приводить какие-то разумные или не очень доводы, когда ваш рот занят чужим языком, под ваш супергеройских костюм лезут чужие шаловливые руки, а ваши конечности немного заняты, ибо их старательно и прилежно пытаются скрутить, заломать и сковать живым металлом. Но ее доводы и правда выслушали, даже обдумали, секунды две, после чего вновь обозвали обломщицы и тоже обломали, жестоко так обломали, с выдумкой, быстро приведя рыжую к покорности самым жестоким и бесчеловечным способом, нет, не поцелуями и не ласками, хуже, щекоткой. И надо ли говорить, что бесформенный металл мог щекотать везде и всюду, и не было от него спасения, ахахаха, хватит, ахахаха, Сесилия, молю, прекрати, ахахаха, но коварный металл и не думал прекращать, ибо покуда рыжая извивалась и отбрыкивалась, а то и выгибалась под самыми немыслимыми для любой гимнастки углами, Сесилия смогла максимально надежно сковать свою жертву. Ну а Анна, чей разум сейчас больше полагался на инстинкты, на минуточку паучи, как и положено порядочному паучку, взяла свою жертву в охапку и унесла к себе в гнездо, в спальню, суммарный вес за сотню кило ее не смущал, что Петра извивалась, тоже. И вот жертва оказалась на кровати и жертву перестали щекотать, чем позволили жертве оценить свое положение и задаться вопросом, а что дальше-то? Важный и интересный вопрос, не правда ли? Особенно если вспомнить, что самой опытной в спальне нынче оказалась Анна, вот только весь ее опыт с девушками, дальше поцелуев и простых ласк с онами и одной групповушки с вон той кошатиной, просочившейся следом и застывшей в уголке, на этом и заканчивался, но у нее, вообще-то, секса не было еще дольше, чем у той самой кошатины, наказанной кошатины. Правда, еще бы узнать, за что наказанный-то. Ну а Генри был в подвале и ему было сейчас не до постельных утех. Но Анне-то хотелось-то вот прямо сейчас, и хотелось еще внизу, пока вот эта самая обломщица, собственно, не обломала. Вот пусть теперь и несет за это заслуженную кару и отрабатывает. А как, тем более связанная с Сесилией, как-то на этом моменте сознание забуксовало, но это не помешало тоже оказаться на кровати и вновь прильнуть к телу и к губам рыжей. Поцелуи будоражили разум, как и прикосновение, ее личный наркотик, чью полную палитру сейчас передавала ей нярло не хуже ее собственной кожи, принявшей форму белоснежного, обтягивающего комбинезона, но целоваться Анна могла лишь с рыжей, тут возможности нярлы в этом плане заканчивались. Анна, погоди, попыталась вновь воззвать к чему-то, возможно разуму, Петра, явно уже тоже разгоряченная, хоть и не так сильно, пока не так сильно. У меня же завтра выпускной. А, выпускной? До Анны не сразу дошел смысл сказанного, у нее-то выпускной уже был неделю назад, а когда дошло, а не будет у тебя завтра выпускного, честно выдала она рыжей. А, как не будет? В этот момент Анна поняла, почему их Генри так любит издеваться над Петрой, выражение лица рыжей было просто уморительно милым. Точно, Генри что, настолько сильно ранили? А, ее же здесь не было и она этого не видела. БРР, и хорошо, что не видела, ведь даже самой Анне, и это после опыта вскрытия аморы, и ужасов этого дня, было не по себе, сильно, хоть этого сейчас уже и не видно, да и будь это иначе, вряд ли бы Генри и нам было бы завтра до бала, вновь честно заметила Анна, чем еще сильнее загрузила Петру, богиня, рыжая же была словно щеночек, преданный в лучших чувствах, на лице которого палитра чувств каскадом сменялась друг за другом, обида, понимание, осознание, решимость, смирение. Щеночек, которого так и захотелось приласкать, пожалеть и затискать. На губы сама собой вылезла довольная улыбка. Именно поэтому наша верная Триша позаботилась о его переносе. А, переносе, очередная умилительная мордашка позабавила, как и буквально видимое расслабление в металлических путах тела рыжей. Все ради хозяина и моих хозяек, сказала скромненько из уголка начинающая вуайеристка. Вот, мы о тебе подумали, а ты от нас убежать хочешь, надула губки Анна. Вот-вот, поддакнула Сесилия. Простите, девочки, и спасибо, прошептала Петра. Но нет, мой первый раз должен быть с Генри. Вот же упертая, что вновь попыталась вырваться, причем реально попыталась, и уже не для галочки. Лапки паука, притворяющиеся частью ее костюма, ожили, а руки постарались вывернуться так, чтобы явно кое-кого ударить током. Ага, так ей это и дали сделать. Ну-ну, Сесилия вновь врубила свой новоизобретенный метод, Защекочи жертву везде и всюду. Нет. Ахахаха. Не надо. Ахахаха. Нет. Только не пяточки. Ахахаха. А Анна легко избавила Петру от веб-шутеров, да и сама обреченная борьба жертвы лишь распалила, как и распалила дальнейшее избавление рыжей от костюма и лапок совместными усилиями, во время чего та смогла получить чуть больше свободы, но не вырваться, нет. Ну, девочки, вы чего? Это же будет мой первый раз. Начало жертва домашнего произвола и домогательств давить на жалость, не безуспешно кстати, ибо была милой почти нога, нижнего белья ее пока еще не лишили, красненького и кружевного, скромница, а эти щенячьи глазки цвета лазури, поблескивающие в полутьме комнаты, и мой, вновь вставила свое веское Сесилия, чья розовая масса уже тоже явно распалилась и стала бродить по подтянутому телу своей жертвы и узницы. И тут-то в голову Анны и пришла гениальная идея, тем более, что лишать девственности Петру никто и не собирался, ну, наверное. А, Анна, ты чего? Непонимающе уставилась одна паучиха на нижние 92-й, что оказались перед ее лицом в крайне странной позиции, ибо это самое лицо, соответственно, очутилось между коленей Роук. Неочевидно, коварно спросили откуда-то из района уже ее нижних 90, а затем развели ей колени и ласково провели рукой по шелковым трусикам и бедрам. А-а, щеки Петры окончательно залили, и она машинально попыталась свести ноги назад, но появившаяся между коленей металлическая распорка не позволила. «Лежи», — сказала Анна тоном, нетерпящим возражений, а розовая металлическая масса пододвинула голову Петры к разошедшемуся в стороны комбинезону, что явил на свет половые губки Роук, с которых сорвалась смазка, попав прямо на губы невольницы, та их непроизвольно облизнула. Но, забудьте об алых щеках, теперь от рыжей можно было прикуривать. О том, когда именно и как именно под плотью нярлы Роук оказалась голышом, мы, пожалуй, умолчим. Я сказала «лежи, Петра», последовал очередной приказ, и невольница подчинилась. Снизу послышался довольный полустон-полувыдох, а в следующий момент и сама рыжая почувствовала, как ткань ее трусиков внизу отодвинули и уже ее саму лизнули, а затем еще раз и еще, словно пробуя на вкус и явно втягиваясь в процесс, заодно завладевая руками и попкой рыжей. Работа пары язычков иногда прерывалась стонами их хозяек, ставшими особенно сильными и выразительными, когда металлические руки сомкнулись на подтянутой груди нижней девушки, легко попав под лифчик, где те стали играть с сосочками, ну и жамкать сами груди, разумеется. Костюм же наверху отзеркалил это воздействие и на верхней девушке, как и все последующие. Нярла не испытывала влечения, но ей и не надо было, она просто тоже хотела поучаствовать и доставить удовольствие ее Роук. Работа языков, стоны и многочисленные прикосновения с всевозможными поглаживаниями даже не двух, а четырех участников. Хотя, скорее трех, ведь свободу рукам рыжей никто не давал, правда она пыталась, и вполне успешно, поглаживать пальцами свои путы, за что те были более чем благодарны. Первой кончила Петра, содрогнувшись в сладких конвульсиях и выдав на одной ноте протяжный и сладострастный стон, а за ней через пару минут дошла до пика и Анна, которой пришлось повторить свой изначальный приказ, сегодня явно она была главной. Но вот стоило крайне соблазнительным нижним 90 с губками Роук исчезнуть перед лицом Петры, как перед ней появилось розовое и до ужаса смущенное лицо Сесилии, что осторожно, даже неуверенно прильнуло к ее губам. Петра ответил на поцелуй и почувствовала, как ее руки наконец-то обрели свободу. Бежать? Поздно. Но Анна явно решила взять перерыв. Сесилия, а как у тебя, и тебя? Выдала сумбурно рыжая, когда голова лужицы отпрянула и довольно облизнулась. Что у меня? Непонимающе и даже как-то невинно спросила металлическая девушка, что, вообще-то, не переставала в этот самый момент жамкать обе груди Петры, а также животик с кубиками и оба упругих полупопе, не на шутку тем самым вновь разжигая в груди паучихи то еще пламя. А вот где у тебя другие губы? Не нашла, как это еще спросить Петра. Ой, выдали в ответ и расплылись даже уже не розовым, а красным, благо не раскаленным металлом по телу и застыли, перестав жамкать, везде, и вообще шевелиться. А где надо? Пискнули непонято откуда, через добрую половину минуты. Даже так, удивилась Петра. Угу, пискнули в ответ. Петра задумалась. Интересно, прокомментировала Анна, когда сбросила с себя приятную истому и обнаружила свою рыжую, полностью покрытую металлом, что по сути ласкала сама себя и при этом страстно целовалась с растущей из ее плеча головой Сесилии, Выглядело это странно, но обеим участницам процесс однозначно нравился, стонали они чуть ли не в такт. Оргазм словили вот тоже одновременно, но если у Петры просто произошли очередные судороги, то вот металл на ней пошел волнами и местами вспучился, выдав странный, сладострастный стон, не пойми откуда, по звукам чуть ли не всей массы. Но нормально пронаблюдать этот момент Роук не смогла, ибо еще в начале Нярла вновь решила отзеркалить этот момент, а заодно вспомнить, а каково это, целоваться. Как итог, все участницы небольшой оргии остались он и оргии вполне довольны. Лишь одна кошка так и осталась стоять в стороне и изнывать, но ее это положение более чем устраивало. Глава 31. Рихтер. Из подвала я поднимался в приподнятом настроении духа и задумчивости, рассматривая и оценивая состояние нечто у себя в руке. Нечто на удивление покорно рассматривалось и не мешало думать, в отличие от моей тушки, что с новой силой крайне настойчиво решила напомнить, что хочет помереть, а разум, что хочет отдохнуть. С первым было понятно, я буквально только что прервал подпитку праны одного древнего рассадника блох, вот и результат. А вот второе желание было не столь понятно, я же вроде как уже спал в ночь с четверга на пятницу, а уже морально устал, старею что ли? Да не, бред какой-то. Разумеется, наверху меня в очередной раз уже ждали, или скорее поджидали. Причем, сразу аж два лагеря, только проснувшиеся и еще не ложившиеся. И к последним, почему-то относились не только участвующие со мной в допросе личности. И вот что им не спалось-то, хи-хи-хи, ехидно похихикали голоса матери. Вопрос был риторический, чем занимались мои жены, я в курсе. И да, Нярла, я рад, что тебе в этом понравилось участвовать, я бы вот тоже не отказался, но я, в отличие от тебя, малость не в кондиции. Эх. Почему еще и Дженнифер не спалось, я вот тоже почти сходу понял. Кошмары, кошмары у женщины Халк. Мда, Кристаллу по возвращению будет ждать новая кровать.